На другой день у меня все валилось из рук. Похоже, Анри IV заметил это, но ничего не говорил. В голове у меня вертелось только, что Энна что-то от меня скрывает. В полдень я не стерпел, все бросил, поехал на малолитражке домой. Энны не было. Каньята сказала, наверное, пошла позагорать. Имеет же она право немного подвигаться. Я сбегал к палатке на лужайке, там было пусто. Затем прошел вдоль реки до Палм-Бич, тоже никого. Вернулся в гараж пешком через кладбище. Проходя мимо дома, Евы Браун остановился, но не посмел зайти. Чтобы вы меня верно поняли, должен признаться, как не стыдно в одной вещи. В ночь после свадьбы, когда Эна уснула, я встал и оглядел ее белое платье и обнаружил следы смолы на спине. Наверное, прижалась к пихте. Но я вспомнил португальца, о котором она рассказала мне в ресторане. Тот ведь, когда целовался, прижал ее к дереву. Я снова улегся и долго размышлял, как чистый дурень. Ясно, после страшной сцены с отцом она уже не обращала внимания на платье, но я воображал ее, прижатой к дереву, в подвенечном платье, кем-то, кто может сказать ей «хочу тебя видеть в день свадьбы», и она ответила «да» и пошла. Я все-таки еще больший пинг-понг, чем думают. И в эту среду я, как обычно, должен был ехать в пожарку и отправился домой за оставленной там малолитражкой. Энна все еще не вернулась. Не глядя на меня, мать сказала, «Уж коли ты начал беспокоиться, тебе придется еще немало вынести». Я закричал, «Ты чего? Что ты хочешь сказать?» Побледнев, она ответила, «Не смей говорить со мной так. Будь жив, твой отец, ты бы не посмел орать на меня». И продолжал. «Мой бедный мальчик, спроси у нее про приданое для малыша, которое она начала вязать. Спроси». По ее глазам я понял. На Энну она зуба не имеет, только ей жаль меня. Взяв каску, я сел в машину и не сразу включил мотор. Все ждал, что Энна вот-вот вернется. В конце концов поехал. Было часов 8, когда я подкатил к пожарке. Энна была там, а вокруг с полдюжины пожарных. Они ее подбрасывали на брезенте, предназначенном, чтобы ловить людей, прыгающих с 6-го этажа. Но нам не приходится им пользоваться. В округе и двухэтажные-то дома редкость. Она так вопила, могла разбудить целый город. Заливалась, как дурочка. Они снова и снова подкидывали ее, дружно выкрикивая «Опля!». Поверьте, Пин-Пон гордился своей женой. Но когда они поставили ее на ноги, и Ренуч смущенно сказал «Послушай, мы не хотели ничего дурного», я бы охотно плюнул ему в лицо. Я не остался там, отвез ее домой. По дороге мы обогнали желтый грузовик Микки. Он посигналил, но у меня не было настроения отвечать. Она же помахала ему рукой, затем сказала, «Ну, хватит, перестань». Я ответил, «Ты думаешь, мне приятно, что все ребята видят задницу моей жены?» Она отвернулась, и мы не обмолвились ни словом до самого ужина. За столом нас было шестеро. Энна ничего не ела. Мать сказала ей, «Я начинаю думать, что тебе не нравится моя стряпня». Она ответила, «Вы правы, я предпочитаю кухню своей матери». Бубу и Микки рассмеялись. Мать не стала обижаться, а Коньята, ничего не поняв, похлопала девочку по руке. Я сказал, «Что-то ты перестала вязать?» Энна не ответила, только взглянула на мою мать, а затем бросила Бубу. «Поделился бы ты со мной своим аппетитом, тогда я поделюсь с тобой другим». Я спросил, ты это о чем? Что ты можешь ему дать? Все поняли, что я на пределе, и молчали. Ковыряя вилкой в тарелке, она ответила, ясно. Хоть и куражилась, но боялась получить новую затрещину. — Ну, тем, что ты не любишь, чтобы видели твои товарищи. А так как все молчали, она добавила: — Я целое кило прибавила с тех пор, как живу здесь, и все в бедрах. А твоя мать еще недовольна, что я не ем. Бубу и Микки опять стали смеяться. Я же подумал, что она не ответила про вязание. Когда мы остались у себя одни, я снова вернулся к своему вопросу. Она кончила раздеваться и, не оборачиваясь, ответила: «Я не умею вязать. Лучше купить все готовое». Когда она складывала юбку, я перехватил в зеркале ее взгляд. Взгляд все понимающего человека. Сдерживаясь, заметил: «Думаешь, что беременной женщине полезны те упражнения, которыми ты занималась сегодня в казарме?» Она опять не ответила, только выдохнула воздух, надела белый халатик и стала стирать трусики в эмалированном тазу. Он у нас вместо умывальника. С пересохшим горлом я спросил: «Насчет ребенка ты, значит, придумала?» Она молчала, не оборачивалась, только склонила на бок голову. Опять ничего не ответила. Я подошел и врезал ей ладонью. Она закричала, пытаясь удержаться на ногах, но я бил ее, куда придется, по макушке, по рукам, и тоже кричал. Уж не помню что. Кажется, требовал ответа или что она дрянь нарочно придумала, чтобы выйти замуж. Братья вбежали в комнату, оттащили меня, но я рвался к ней и требовал ответа. Когда я отшвырнул Бубу, в меня вцепилась побелевшая мать, а Микки все повторял: «Не дури, болван, не дури». Эна стояла на коленях посреди комнаты, охватив голову и рыдая, вся тряслась, когда я увидел кровь на ее руках и халать. Гнев мой сразу прошел. Бубу наклонился поднять ей голову. Она, продолжая дрожать и плакать, прижалась к его шее. Все лицо у нее было в крови. Мать намочила полотенце и сказала: «Уходите». Но Эну нельзя было оторвать от Бубу. Прижимаясь к нему, она кричала все сильнее, так и не отпустила его, глядела на меня расширенными от слез глазами, пока мать мыла ей лицо. В них было удивление и детская мольба, и никакой злобы. Из носа текла кровь, вспухла щека, сама она еще всхлипывала. Моя мать говорила ей: «Ну-ну, вот и все, успокойся». Микки взял меня за руку и вывел из комнаты. Спустя некоторое время мать спустилась на кухню и сказала: «Она не отпускает Бубу». Сев напротив, схватилась за голову: «И это ты, самый спокойный и добрый. Не узнаю тебя, не узнаю. Ты даже ударил ее в грудь». Что я мог ей сказать? За меня ответил Микки. Он и сам не знал, что делает. Но мать только проговорила: «Вот именно». И все держалось за голову. Мы еще долго там сидели. Конеята уже спала. До нас доносились сверху голоса, но слов было не различить. Спустился Бубу. На рубахе кровь. Он сказал: «Она не хочет спать в вашей комнате. Я уступил ей свою и переночую у тебя». Налив стакан воды, ушел обратно. Нам было слышно, как он отвел ее к себе, и они еще поговорили. Он вернулся к нам, и я спросил, успокоилась ли Эна. Он только пожал плечами, а потом, поглядев на меня, обронил: «Это тебе надо успокоиться». И вышел во двор. Уснул я только под утро. Рядом ровно дышал Бубу, а я считал в темноте минуты. Вспоминал измазанное кровью лицо, прижавшееся к брату, и переживал, что так сильно ударил. Потом сообразил: она же стирала трусики, не сняв обручальное кольцо. Чего стоит ее объяснение? А взгляд тогда в зеркале, он словно говорил: «Несчастный ублюдок». Затем я увидел ее на брезенте у пожарки, а следом тот солнечный воскресный день, когда мы с Тессари пялились в лавке на нее, голую под платьем. На память пришло, о чем мы там говорили, что рассказал Жорж Массинь весенней ночью на деревенской площади, где молодежь спала в грузовике. Я встал и пошел на кухню умыться. Мать уже встала. Как обычно, приготовила мне кофе. Мы не перемолвились ни словом, я только бросил, уходя, пока. А в гараже все утро работал не в силах освободиться от своих невеселых мыслей. В полдень, когда я пришел домой пообедать, она еще не спускалась из комнаты Бубу. Он уже заглядывал туда и сказал мне: «Слушай, оставь ее сейчас в покое». Я стал спрашивать, видны ли следы от битья, и услышал ссадина на щеке. Мы пообедали без нее, и я вернулся в гараж. Вечером я застал ее во дворе. В джинсах и водолазке она с Бубу играла в шары. Улыбнулась мне какой-то кривой улыбкой, наверное, из-за опухшей щеки, и сказала: «Все время проигрываю». Вытерла руки, позволила себя поцеловать, прошептала: «Осторожнее, очень больно, когда нажимаешь». И снова за игру. Я сгонял с ними одну партию, все было как обычно, только я реже встречал ее взгляд. В ту ночь она вернулась в нашу комнату, и мы долго лежали рядом в темноте. Она снова почти беззвучно заплакала. Я твердо сказал: «Обещаю больше никогда не бить тебя, что бы ни случилось». Вытерев простыней глаза, она ответила: «Я хотела быть с тобой, а все кругом утверждали, что ты меня бросишь, едва остынешь. Все с этого». Мы разговаривали шепотом. Она так тихо, что я едва разбирал слова. Я сказал: «Мне все равно, будет ли ребенок, даже лучше, чтобы сейчас не было». Пугало одно: что-то или кого-то она от меня скрывает. Она обняла меня и, положив здоровую щеку мне на грудь, прошептала: «Если и скрываю от тебя, так вовсе не то, что ты думаешь. Мои неприятности не имеют к тебе никакого отношения. Потерпи. Через несколько дней все прояснится. Тогда, если будет нужно, я все тебе скажу». Я спросил, не связаны ли неприятности с состоянием здоровья, первое, что пришло на ум, или с отцом, но она зашептала: «Пожалуйста, не задавай вопросов. Я ведь люблю тебя». Словно какая-то тяжесть свалилась с меня, хотя то, что она имела в виду под «все прояснится», могло быть связано с анализом крови, с подозрением на рак или еще с чем-то вроде. Однако мне полегчало, и я прошептал «ладно» и поцеловал ее в голову. Я давно уже не высыпался как следует и сразу уснул. Мать разбудила меня, едва стало светать. Во дворе стоял красный Рено с Массаром. Над Грассом снова пожар. Я быстро оделся и поехал туда. Вечером из машины префектуры дозвонился до Анри IV и предупредил, что я не смогу приехать. Огонь захватил огромное пространство. Он сказал, что о пожаре говорили по телеку и чтобы я поостерегся. В деревню вернулся я только в субботу вечером перед закатом. Подвез тот же Массар. Пока я принимал душ, Эна стояла рядом. Синяк на щеке еще был заметный, но почти сравнялся с цветом кожи. А может, она его закрасила. Казалась грустной. На мой вопрос ответила: беспокоилась. И потом, я ведь всегда такая с приходом ночи. Весь день по-африкански парило солнце. Воздух был сухой и горячий, но мне после того пекла казался освежающим. Эна была в том самом красном бикини, которое мне не нравилось, потому как открывала больше, чем прикрывала. Но в тот вечер лишь усиливало мое нетерпение остаться с ней наедине. Я попросил ее зайти ко мне за ширму, как было однажды вечером. Но она заскочила только окатиться и сразу выбежала. Ужинали мы на улице, братья тоже были в плавках, мать приготовила поленту, но из-за жары есть не хотелось, зато стаканы без конца наполнялись вином. Мне все время приходилось осаживать Микки, которому завтра предстояла гонка, а он отвечал: «Спьяну, скорее пройду дистанцию». Он и в самом деле хорошо подготовился, не сомневался в победе. На трассе там порядочный горб, хоть и не очень крутой, и Микки считал, что если проиграет на подъеме, то наверстает при спуске. И говорил, что сумеет на всех 20 этапах, как пробка от шампанского, выскочить вперед на последних 50 метрах перед промежуточным финишем. Мы даже начали ему верить. Так нам всем было хорошо. Видать, у моей матери случился с Энной какой-то разговор, пока меня тут не было. Мать обращалась к ней как коньята, называла малышкой, а, сделав замечание про бикини, мол, и в половину не прикрывает того, что подарил Господь Бог, засмеялась и наградила шутливым шлепком. Мы еще посидели за столом. Как это не покажется странным, Энна помогла убрать посуду. Микки и Бубу заговорили о Мерксе. Бубу считает, что время Меркса кончилось. Теперь побеждать будет Мертенс. Энна сидела рядом, я обнимал ее за плечи, кожа у нее горела. Один раз она вмешалась в разговор, попросила объяснить, кто такой Фаусто Коппи, ведь мы с Бубу постоянно напоминали о нем, дразнили Микки. Вот, мол, кто был самый великий. Тогда Микки пустился в перечисление всех побед Эдди Меркса, начиная с первой, когда тот еще ходил в любителях. Никто не стал спорить, а то бы это заняло часа 4, и мы отправились спать. Это была у меня с ней последняя ночь. Уже тогда что-то в нас сломалось. Я не знал еще, что именно, но догадывался. Ссору Энна не забыла. Она стонала в удовольствии, но я-то чувствовал, ее что-то тревожит, заботит. И под конец она не вопила, а только прижалась мокрым лицом к моему плечу, с печальной детской нежностью обняв за шею, словно знала, что это в последний раз.